В это самое время на приличном удалении от Файтона Эйсмут лихорадочно ломал голову над тем, как быстро помочь Эл. Торн не отходил от него, обеспокоенный непредвиденной ситуацией. «Я не вижу ошибки», — говорил Эйсмут твердо. «Она обладает не самой тонкой организацией. Она прямолинейно действует согласно простой и строгой логике. И ее тело тоже. Я не понимаю, почему произошло отчуждение. Лучше было воспользоваться костюмом, капитан». Эл настаивает на недостаточности памяти. «Можно восстановить утерянное? На таком расстоянии возможно?» «Нет. На планете полно телепатов. Кто-то в состоянии заметить наши манипуляции. Придется вернуть Эл назад. Тогда повторная заброска станет бессмысленной. Мы просто потеряли время». Торн задумался. «Это означает провал?» – заключил он. «Ничего не поделаешь», – вздохнул Эсмут. «Жаль, капитан. У нас есть час. Я поищу выход, но...» «Она чуть не стерла себе память, дорогой мой доктор», – сказал Торн, кивая головой. «Нет гарантии, что она сейчас не решится сделать это снова, после этой неудачи. Я уверен в том, что Эл справится с ситуацией. Нужно ей довериться. Делай, что она просит. Мы рискуем здоровьем, целостностью личности и жизнью человека», — твердил Эйсмут возмущенно. «Эл не обычный человек. Она открытие и новый шаг в практике наблюдения, по крайней мере, относительно землян. Помнишь, сколько мы готовили ее трансформацию? Вспомни. У нас получалось. Верните ей недостающую память в любом возможном способом, даже путем прямого просмотра. Она не специалист в этом, она абсолютный дилетант, капитан. Она не умеет работать с воспоминаниями. Мы даже не можем до конца контролировать ее отсюда. Связь постепенно ухудшается». «Можно связаться с ней так, чтобы мы побеседовали?» – спросил Торн. «Да, только во дворце. Во дворце Императора осталась камера связи, которую использовала Ши. Вернее, Виктор. Ей нужно просто попасть во дворец. Как примут опального дворянина? Точнее, придворную. Ты ознакомился с историей?» – с улыбкой спросил Торн. «Пришлось. Эксперимент стал моей головной болью. Предупреждаю. Можно подключить и двигательную, и речевую, и даже другую память. Но мы и так многое уже втиснули в нее. Ее психика не выдержит. Если произойдет слияние личностей, одна наложится на другую, Эл пострадает. Она уже чуть не отрубила человеку голову. Что будет дальше? Я теперь ни за что не ручаюсь. За час многое можно сделать. Думайте, Эйсмут. Все же вы недооцениваете ее. Поверьте мне». «Вы что, знаете что-то большее, капитан? Речь идет о каких-то особенных возможностях?» «Я верю в интуицию». Торн улыбнулся как-то успокаивающе. Эйсмут пришлось смириться. Он погрузился в свою работу, плохие предчувствия не покидали его. Он считал Эл неуправляемой. Однако ума здесь было недостаточно. Понимает ли Торн до конца, что за человека они могут получить в результате рискованного опыта? Вердана – дикарь. И Эл – дикарь не меньший. 20-й земной век может и высокая точка человеческого прогресса, но в духовном смысле это как еще посмотреть. Эйсмут за час сделал больше, чем просил Торн. Даже больше, чем хотела Эл. Он собрал для нее целую подборку вспомогательной информации. Сформировал двигательную память, набор памяти на ощущения и добавил личное досье Виктора Арсеньева. Всю массу информации он перевел ее к кораблю с большим списком инструкций. «Ты титан», — похвалил его Торн. «Я безумец, участвую в безумии», — скептически заметил Эйсмут. «Отдыхай», — сказал Торн. Эл тем временем занимала себя тем, что составляла список замечаний на тему, как себя вести, что делать и что делать не следует. Она еще раз прокрутила в голове собранные материалы Вердани и Ахши. Картина далеко не полная. Очевидно, они вместе участвовали в рискованном заговоре. На осторожного наблюдателя не похоже. Вердана могла втянуть Ахши в авантюру, но в ее воспоминаниях не было места коварству. Или Эйсмут здесь намудрил. Единственный возможный вариант выполнить задание – это узнать, жив ли Ахши вообще и где его видели последний раз. Придется побеседовать с женихом Верданы, Радой. Выдать себя за мужчину? Нечего и пытаться. Вердана слишком известна и колоритная личность. А старший наблюдатель был не так уж и неправ, когда предостерегал ее. Теперь отступать было поздно. Эл не допускала мысли, что развернется и просто уйдет. Она видела себя единственной надеждой наблюдателя. И если не так, то хотя бы хорошим шансом. Вот будет подарок, если он откажется возвратиться. Здесь действительно витает в воздухе некая неведомая сила. Все переворачивается внутри. У этой планеты и в этой местности уж точно есть притягательная магия. И я беспомощная, мыслю этот мир и город своим. Часа не прошло, как я даже языка не знала и двигаться не могу. Но знаю, что меня забросили сюда, что я чужак. Так разум говорит, а внутри нет противоречий. А ощущение такое, будто я дома, на земле, просто в одном из времен. Спокойно как-то, думала Эл. Совсем стемнело, точки огоньков зажглись за оградой дома. Ее спальня была на самом верху. Низкое окно от пола позволяло видеть кусок города. Из темноты комнаты он мало чем отличался от множества других городков, разбросанных по всем обитаемым уголкам, где ей удавалось побывать. Ночь сменит день, и потом опять будет утро. Но утром должна я быть на ногах, промелькнула мысль в ее голове. «Геликс, я смогу наконец двигаться?» — спросила она вслух. «Я готов помочь», — отозвался корабль. Эйсмут очень обеспокоен. Он просил передать, что лучше тебе вернуться. Он передал много информации. Капитан Торн сообщил, что тебе нужно выбирать самой, как действовать. Возвращение — только вариант. Выбирать тебе. Я склонен умолчать свое мнение, капитан. Так какой у нас план? Снижайся, оживи меня. Мне нужно подняться на борт. У тебя есть связь с Торном. Тебе нельзя уходить из дома. Если слуга не найдет тебя, возникнет подозрение. Есть иной способ. В императорском дворце есть комната связи. Нужно только попасть туда. Ахши часто там бывал. Это интересно, капитан. Тебе придется туда идти. Комнату нужно уничтожить. Я попаду туда завтра. Нет, Эл, ты торопишься. Чтобы полностью пользоваться телом, нужны целые сутки. Даже больше. Можно я посплю, пока ты пишешь память? Оказывается, я так устала. И соображаю плохо. Вердана объявится, сразу исчезни. Спокойной ночи, капитан. Поутру, прежде чем открыть глаза, она подготовила себя к неожиданностям. Главное, не испытывать шок от увиденного. Она открыла глаза, осмотрелась. Подняла руки, села, тело двигалось. Эл с удовольствием прошлась по комнате. В окне было утро. Туман обволакивал город. Крыши еле просматривались сквозь влажную пелену. Вода. Здесь было много воды, но меньше, чем на земле. Она тоже являлась источником жизни. Впервые Эл жила в условиях совсем иной цивилизации. Так уж и совсем. Меры их действительно были похожи. Эл сопоставила местную культуру с земной. По земным меркам, ну, какой-нибудь век от Рождества Христова. Ну, не дальше 4-го, наверное, после. По инструкции ей, как наблюдателю, совсем не следовало сопоставлять культуры. Чтобы не замкнуть воспоминания и не воспользоваться штампами. А интересно, кто-нибудь до меня влипал в подобную историю, терял личность. Помнится, шел обратный процесс. Это наблюдатели терялись в закоулках чужих душ. Зверь боится боли. Кажется, я понимаю, что имел в виду Зента. Встречавший меня наблюдатель пришел в себя, когда я стукнула его головой об стол. Точнее, это сделала Вердана. Она так как раз вспоминала. Нет, это я допустила, чтобы Вердана так поступила. Помогло? Очевидно, что самой Вердане от некоторых воспоминаний становилось не по себе. Воспоминания были слишком яркими. Жаль, она отключалась именно на самых важных моментах. Ну, конечно, так и должно быть. Душевная боль выводила ее из равновесия. А еще я тут. Мое присутствие ее пугало. Она не желала вспоминать то, что причиняло ей боль. А мне было это нужно. Это нормальная человеческая реакция защищаться. Вердана испытывала как же необычные чувства. Любовь? Ох, только любви мне здесь не хватало. Виктория не могла об этом знать. А Ахши знал. Окружающие могли заметить перемену. Интрига при дворе. Принцесса сейчас далеко. Едва ли бала. Ему Вердана присвоила титул придворного интригана. И доверять ему было нельзя. А если я появлюсь при дворе, что будет? Но вопросов не миновать, а я ничегошеньки не знаю. Жаль. Меня не случайно тянуло к знаниям о Вердане, словно я чувствовала, что это произойдет. Зря я согласилась на перемещение личности без разработки внутренней памяти. Нужно было просто остаться собой и играть Вердану, как актрисы играют. И у меня могло бы получиться. Поинтересоваться бы у Эйсмата, он когда-нибудь пробовал свои технологии на себе? Если Вердана не вернется, то на практике мне придется играть ту, что устрашало жителей Тупа. Если бы у меня было право выбирать, я бы превратилась в серенькую, незаметную личность, в червячка. Ты видишь, тебя нет. А такой червяк у меня есть, кстати. Рушала. Мальчишка умный, шустрый. Его можно использовать. Урсулуша не чает своей хозяйки. Непорядочно, конечно, играть чувствами старика. Он меня знает. Нет, точнее, он знает Вердана. Он-то меня быстро разоблачит. А еще есть дядя, придворный, бывший жених. Только без нервов. Если взвесить все, Эйсмут прав. Лучше бы мне вернуться обратно на борт. Но с другой стороны, я чувствую в себе силы продолжить поиски. Если меня вчера не эвакуировали, значит, Торн еще верит в меня. Хорошо, я остаюсь. Эта тема больше не обсуждается. Но как бы там сказала Вердана, придушу любого, кто посмеет меня остановить, так размышляла Эл, всматриваясь в туман на улицах Тупа. Она бесшумно отворила окно, возникло желание выбраться наружу. Повинуясь импульсу, она так и сделала. Обновленное покрытие крыши выдержало ее вес. Она оказалась у края, прошлась по карнизу, спустилась по покатому навесу над двором и спрыгнула вниз на каменную кладку. Удовольствие, испытанное ею, было сравнимо разве что с детским. Таким образом, она часто удирала из дому в детстве, будучи подростком. Стоп. Это были не ее воспоминания.